Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтобы я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики. Это был разговор между Дьячком, Просвирней и корректором типографии, здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца. Таково было мое первое приветствие в любезном отечестве.